Так и ехали, водил в вагон-ресторан, а им все интересно, видели, как другие пассажиры ездят в вагонах купе и плацкарта, через них проходили, оценили наш как лучший. Мы пусть все семеро заняли три купе, где по два места, но ехали со всем комфортом. Тем более седьмой, Игорек все равно или со мной, или с мамой спал. Так что у нас дорога как-то быстро пролетела, что жены, что дети, или прилипли к окнам, изучая наши просторы, или бесились, или я им сказки читал, так что нормально проехались. Прибыли на Киевский вокзал, все уже с вещами, даже у детей рюкзачки за спинами, с их мелочевкой. Я пробежался, не забыли ли что в купе, ну как же носок розовой Марианны нашел, даже без дыр, и ложка Игоря, после чего мы на перрон и дальше искать такси, а не было, разобрали более ушлые пассажиры, что меня, впрочем, не особо расстроило. Тут в сторонке прогуливались бабули, или деды, с картонками, где предлагали съем квартир. Оставил своих у киоска «Союз печати» на лавочке, и сначала к одному деду подошел, но у того только две комнаты в коммуналках и однокомнатная квартира. «Нет, дед, у меня народу много, детей одних четверо, нужна большая квартира, да подороже, с деньгами проблем нет, нет, тогда вон к той Матрёне», зовет Анна Николаевна, у ней что-то такое было. Поблагодарив того, прогулялся к нужной женщине, старушкой все же ее не назвать, ну и сообщил, что от деда, квартира нужна на 7 человек, из которых четверо дети, дошкольного возраста, квартира благоустроенная нужна, полный фарш, за ценой не постоим, а на какой срок, 2 недели точно, а дальше видно будет, продлим. Есть 4-комнатная квартира, дипломата, он сейчас с женой за границей, но там очень дорого, неважно, берем, если понравится. Где она находится? Совсем рядом с Кремлем, 5 минут идти, вообще замечательно, тогда я вас провожу к своим, а сам машину поищу, у меня знакомый есть, с Рафиком, могу вызвать, замечательно, вызывайте, он червонец берет, устраивает, вот так и сговорились. Через полчаса подъехал микроавтобус, мы загрузились и доехали до нужного квартала, квартиру оценивали больше жены и дети, я так, прогулялся, не без интереса все осматривая. Дом-то кооперативным оказался, квартира вполне на уровне нашего дома в Ялте была, а так все очень хорошо и дорого сделано, по советским меркам, а если с границей сравнить, то так себе, впрочем, квартира устроила, я оплатил за 2 недели, 300 рублей, и 1000 в залоге, действительно дорого, но ничего, стали заселяться, вещи разбирать, жены стирку детских вещей устроили, тут даже стиральная машина была в ванной комнате. Детей первым делом в ванную комнату, мыть. Я прогулялся в магазин, продукты закупить, взял хлеба, свежих яиц 30 штук, молочку и овощей. Порядок. Да, сегодня 13 июня, ну вот так вышло, четверг, а вторынок работал только по выходным, суббота и воскресенье, так что в ближайшую субботу едем за машиной. Именно едем, потому как дети и их мамы тоже хотели поучаствовать в этом деле, о чем мне сообщили непреклонным тоном. Разбаловал я их, впрочем, не видел причин в отказе, вместе едем так вместе. Ну а пока готовил обед, время подходило. Это да, что-что, а жены готовить не умели. Да и не их это, их дело, это меня ублажать и о детях заботиться. Это все, то, что на катере работали и грязь отмывали, форс-мажор, потом подарками завалил, заслужили. Причем я хотел обучить жен знанию повара из СПОКа, начальные знания, но из-за бегства СТИЗа, не удалось. Те только по языку изучили и все. Вот такие дела. А вечером гуляли по ночной Москве. Какая она ночью красивая. На Красной площади были и в ГУМе. Я женам по 1000 рублей выделил, детям по 50 банкнотами по рублю. Так что малышня носилась и закупала что им нужно. Ну и жены особо не отставали. Отлично погуляли. А мороженого наелись на месяц вперед. Я еще запас сделал. Игорь в основном у меня на руках все время был. Что по специалисту, который мне нужен, то пока у детей был дневной сон, после обеда, я посетил спеца. Тут она еще молодая женщина, но уже работает в архиве паспортного стола. Договориться удалось легко, описав трудовые будни Азии, где не получить документы бесплатно, за все надо платить, а мы попали в черный список, ну и выдал 1000 рублей, аванс. Та немного посомневалась, но все же ударили по рукам. Я потом даже своих девчат успел отвезти в фотоателье, сделали снимки на паспорта в ближайшем доме быта. Передам завтра фото. Так что четверг полетел, даже не заметил. А вечерняя прогулка так всем понравилась. Обратно нес двоих из младших, на руках уснули. В пятницу жены детей отправил в парк имени Горького, там же пообедают в кафе, деньги есть, а сам посетил специалиста, отдал фото и узнал насчет свидетельств о рождении. Та дала контакт одного человека, где можно получить свидетельство. Причем по утере, в базы внесут. Так что я и его посетил, заказал 6 свидетельств о рождении, 6, тут и для жен тоже. 2 часа ждал, тот сделал бумагу, где мной высчитаны, и довольно точно, даты рождения всех 6, также передал. И обратно к девушке-специалисту, отдал все 6 свидетельств и свой паспорт. А в графе о детях внесут информацию, что у меня 4 детей, с пометкой, что 3 усыновлены и удочерены, и 1 родной. Это я про младшего Игоря. По возрасту подходит мне. Причем, свой паспорт, обновленный, я уже через час получил обратно, мне это 100 рублей стоило. А вот паспорта выдадут, и свидетельство вернут, в понедельник, там и остаток суммы уплачу. Вот так в парк Горького, нашел своих сканером, те покрывало на травку у пруда расстелили, и наблюдали за утками. Так устали, что сразу уснули, как с прогулки вернулись. А вечерней уже можно и не говорить, тем более завтра с утра на авторынок. Силы нужны, так что провели на квартире вечер, смотрели телевизор. Может возникнуть вопрос, зная, что меня возможно ищут, если даже вышли на меня, а я спокойно живу в Союзе и занимаюсь делами, как так? А если найдут, и дело будут шить, то что тогда? Да пофиг, у меня всегда перерождение под рукой. Тем более меня тут держат только поиски портала. Для начала 50 на 50, что я подозреваемый. Хотя выйти на меня довольно просто, пробьют весь день, что вел вербовщик, узнают о встрече с его контактом в милиции, майором, которого тоже убили, выяснит причину встречи, и опа, вот он подозреваемый. Легко и просто. Поэтому я не сомневался, рано или поздно, на меня выйдут, и отслеживал все вокруг себя сканером. В городах с этим сложнее, но я старался. Поэтому я только дом в Ялте купил, и пока все на этом, до прояснения обстановки. Ну, машину еще, как место накачается в хранилище, уберу. Пока же та на улице постоит. Поэтому я тут не только жен и детей устраивал, но и на разведке. Будущее покажет, все зря делаю, или нет. Что по деньгам, побывал в Варшаве и банк ночью ограбил, там рублями 1,3 миллиона наличностью забрал, все что было, так что финансово я независим. Надолго хватит, я там и разную валюту прихватил. С утра мы направились на авторынок. Такси я заказал еще вчера с вечера, обещали прислать к 7 утра. Сам подъем объявил в 6 и поднял вовремя. Будильник поставил, иначе проспим. Ничего, и умыться успели и позавтракать. С детьми сборы довольно сложное дело. Все носились, принаряжались, и вот спустились. Желтая «Волга» уже стояла у подъезда, рядом усатый таксист в кожанке курил. Как раз я такую и хочу купить. Машину, а не кожанку, 24-ю, но бордовую, в экспортном варианте. Для кого-то быль, а для меня теплые воспоминания о прошлом. Добрались до места без проблем, я оплатил 5, и вот прошли на территорию. Довольно солидно. 7:30 утра, а народу уже толпится изрядно, как и рядов машин хватало. Вот так мы и гуляли, да долго, на авторынке провели до обеда. Из всех «Волг» в экспортном варианте было всего 2, голубая и зеленая. Пусть новые, без пробега, но мне такие не надо, мне бордовую подавай. Было 2 такого цвета, но не экспортный вариант, так что вроде и отдохнули, и впечатлений набрались, но чего хотел, мы не купили. Перенес на завтра следующее посещение рынка, поели мы в шашлычной, только Игорю кашку из моих запасов, ну и домой. Уже нагулялись, все устали. Вечером немного погуляли, снова гум был, а с утра воскресенья снова на рынок. Никто не отказался от поездки. Нормально, в этот раз сходу нашел именно то, что мне нужно, как по заказу. Вчера этой машины не было, да и продавца тоже. Правда, я немного не успел, уже горцы договорились, я просто подошел и сказал хозяину авто, 2 цены даю. А что, для меня эти бумажки никакой цены не имеют, легко расстанусь и с тройной ценой. Тот на меня удивленно глянул, на детей, что машины рядом изучали, и ударился мной по рукам, под крикливые возмущения кавказцев, в которых я сходу опознал грузин. «Исчезните, или на 3 безымянные могилы в лесу станет больше», — посоветовал я им. И поверили, почти сразу с глаз пропали. Шумно и больно, не понравилось. Я расплатился, и мы всем кагалам, дети и жены сзади, поехали в ГАИ. Да, они работают в выходные, у них в понедельник выходной. Проблем нет, за час все оформили, все что нужно сделал, пошлину оплатил, и даже газ номера новые прикрутил. Прошлый хозяин уже исчез, все что нужно тот получил и уже не требовался. Дальше на заправку и домой. Слегка обмыли покупку с женами, вином, детям лимонад, ну и поехали купаться на речку. Взяли все для отдыха на природе, продукты, мясо. Я на гриле жарил стейки, мясо здешнее, а гриль из мира крикунов, как не выбросил в спешке и его, сам не понимаю, но штука зачетная. Мясо выходило отличным, таяло во рту, а поздно вечером вернулись на съемное жилье. Детей в ванную, как будто не накупались, вон сколько визгу было, потом спать. Я же мыл посуду на кухне и размышлял. Да пока я жарил стейки, у меня начала появляться догадка, как крикун занял место, хотя хранилище полное. Именно сам гриль и подал эту идею. Вот и обдумывал. И знаете, как-то догадка помахала хвостом и ушла. Ну, отвлекли, бывает такое. Главное, я понял направление, поэтому пока мыл посуду и обдумывал ее, точнее пытался вернуть то состояние, когда вот-вот откроется догадка. А как у Шурика в фильме «Наваждение». Однако и на кухне постоянно отвлекали, то жены, то дети забегут воды попить. В общем, атас, аллюр три креста. Решил потом вернуться к тому состоянию, потому как размышления не приводили к догадке по поводу крикуна, как его в хранилище смог поместить. С утра на машине к специалисту, паспорт готовый, оплатили все забрал, порядок. Осталось внести данные прописки в Ялте, детей прописать, и все, можно подавать заявку на место в школе. И да, пока я занимаюсь поисками, те будут жить в Ялте и воспитывать детей. Нужно только горничную и повара найти, раз меня не будет. Жены уже в курсе, мы после обеда собирались по магазинам, покупать школьную одежду, и все что нужно, от тетрадок до ранцев. Малые уже в предвкушении, только Марианна врев, ей тоже хочется в школу. Обещали твердо, на следующий год, пусть терпит пока. Саму ее в старшую группу детсада отправим, пусть там подружек ищет и общается. При возвращении я торжественно передал первые документы женам, им на руки, как и свидетельство о рождении, включая детей. Те с интересом изучили, но вернули мне, мол, у меня надежнее хранить. Вроде ничего такого, 4 часа ушло на поездку по магазинам, а тут при возвращении остановил патруль ГАИ, на копейке, вроде не липовые. Капитан был, проверил документы, осмотрел салон, на переднем сиденье Алла сидела, с Марианной на коленях, остальные сзади, но ничего не сказал, я вообще по правилам езжу, вернул документы и козырнул. А вот дальше интересное. Эта машина ГАИ за нами поехала, но во двор не свернула, встали снаружи и сержант, что за рулем был, сбегал и глянул, как мы припарковались и вещи несем к подъезду. Все-таки я в числе подозреваемых. Ладно, ждем следующий шаг местных спецслужб. Думаю, по машине меня вычислили, по ее регистрации. Дали ориентировку и опа, а я на дом в Ялте думал, по его регистрации. Ну да, тут общей базы нет, интернета тоже, на бумажках все, вот время у меня спокойное тут и было, пока не обнаружили. Что дальше, группа захвата, ХМ, интересно будет пообщаться, если что, за границу уйду и там устроюсь. Конечно, жаль траты на дом и документы, но тут то, что время тратил, деньги пыль, однако брошу все. С другой стороны, что дальше будет, увидим, уже самому интересно было, вот и решил, если встречаться с теми, кто мной заинтересовался, то на моих условиях. Пока же разобрали покупки, детей покормили, и я убрал их в хранилище. Жены, узнав, что мы идем в ресторан, принарядились, платья такие отличные, да модельные, из Испании, с красивым и глубоким декольте, да украшений хватало, есть чем похвастаться женам. Сам приоделся в хороший костюм, оттуда же, из Испании, и мы спустились к машинам. Успели вовремя, как раз 3 машины прибыло, снаружи встали, явно оперативники, осматривали подходы, пытались выяснить, в какой квартире живу, а тут мы сами выходим. Те стали изображать местных, как будто тут живут. Женщина-оперативница подсела к старушкам, общаясь за жизнь, когда мы появились. Так что усадил жен, сам прыгнул за руль, и мы с эскортом из 3 машин, потом еще 4 присоединились, доехали до ресторана «Прага». Кстати, по пути пояснил женам, почему к нам такой интерес от спецслужб. А что, пусть знаю, тех это чуть заинтересовало, но и только. Муж я, что делать мне решать, раз я в курсе слежки, то чего им волноваться. Люблю их воспитание. Машину оставил на парковке, подал руку женам, выводя из машины, запер и ко входу. Там швейцару, которому я сунул 2 четвертных, и сказал, хочу с женами отдохнуть, поэтому лучший столик рядом со сценой. Персоналу скажи, не обижу, надеюсь мои жены будут не разочарованы. Не будете, кивнул тот и открыл дверь. Видимо знак тот подал, который нужен. Нас встретили и проводили зал, к слову битком набитый. Видно, что ресторан пользуется популярностью, и тут не один зал, а несколько. Тому, кто рассаживал, тоже 2 четвертных сунул, и дальше подошел официант. Место действительно шикарное. Мы сделали заказы, пока легкие закуски, горячие чуть позже. Жены рыбу заказали, а я что-то захотел сладкого, так что кроме салатов взял торт медовый, ну и чай к нему. Было интересно наблюдать, как постепенно уходят одни посетители, что явно не желали уходить, официанты уговаривали, и их места занимают оперативники. Мы с женами успели натанцеваться всласть, классические танцы, для румбы, а мы ее изучали в Испании, одежда не та. Уже и рыбу подали, как раз сидели за столиком, я уже осилил половину торта, пил чай, когда к нам подошел представительный мужчина. Я определил, что готовились меня взять в туалете, когда туда пойду, а я все не шел и не шел, хотя чай хлебал как не в себя, вот старшие операции, и решил сам подойти. «Смело, разрешите к вам присоединиться?» – спросил тот. «Смело», – озвучил я свои мысли. «Что, вот так подойти и выйти на прямой контакт? Простите, я про ваш план взять меня в туалете, не выдержали и сами подошли, и скажите своим людям, что вскрывают мою машину. Ход след найду, я вашу Лубянку нахрен снесу с лица земли. И так постоянно от детских рук все отмываю. Как они ее за день заляпать умудряются. Кстати, не стойте, прикажите своим людям, руки прочь от моей машины, и садитесь». Тот действительно подозвал одного из сотрудников, передал приказ, а сам устроился рядом. Ему официант принес 4-й стул, ранее его не было. Вот тот сел и представился. «Полковник Елизаров, Елисей Добровольский, это Алла Инна. Вы ведь понимаете, по какой мы тут причине? Кстати, как нас засекли? Да сразу. Сначала менты эти, гайцы, потом у дома 3 машины ваших оперативников, следили до ресторана, по пути еще машины присоединились. Ну и тут заменяли своими людьми посетителей. Я особенно посмеялся, как вы проваживали ту толстуху, всю в золоте. Пистолет в бок и с улыбкой к выходу, это сильно». Тот прочистил горло, мне кажется, или полковник смутился, и все же спросил: «Это вы убили майора Ткача, а кто это?» «Наш сотрудник, он был убит в один день со следователем, что вел ваш допрос по поводу травм 3 шулеров. «Ах этот, а мне откуда знать, кто он? В тот день я убил 2 из СВД майора-следователя, потом того, кто приказал меня под ложное дело подставить, его из ПБ, все трофеи из Афгана, а как их зовут я не знаю, да и честно говоря не особо и хочу это знать. Вы, наверное, удивитесь, почему я легко так подтвердил, что те сюда прибыли по делу. Я действительно их сотрудника грохнул, как и того майора, о чем и сообщил. Да играть уже смысла нет, тем более я глянул на полковника, этот не поверит, если буду делать большие глаза и строить невинность. Причина изменений в планах – это трубач из живого оркестра, под музыку которого мы и танцевали с женами по очереди. Сначала с Аллой, потом и с Инной. Именно так, сначала старшая жена, у меня в гареме жесткая иерархия, потому обе и ныли об увеличении состава. Мол, мало 2 мне, а мне все некогда и некогда. Увеличу, сам хочу, когда время свободное будет. А то если чем-то занимаюсь, с головой в это погружаюсь. Хотя, конечно, кандидаток в гарем я встречал, и немало, в моем вкусе. Были попытки, без похищения, сговорить, но не вышло. Я же не отчаиваюсь, будет еще праздник на моей стороне. Ладно, отвлекся. Сейчас не о гареме, а об изменении в планах. Наблюдая, как трубач активно дует, там по нотам его выход, у меня как-то наложилось все на щебетание Инны, с которой танцевал, и те горячие завихрения воздуха от гриля. И я понял, что случилось с хранилищем, как там оказался крикун. Небольшой толчок, и все, разобрался. Все просто, хранилище пошло в разнос. Этот разнос явно погасила скорая моя гибель, видимо перерождение приостановило, и пока я не заметил какие проблемы, но в том и дело, в разнос просто так не начинается и так же легко не заканчивается. Кто тут виноват, общий крик крикунов, отчего моя энергетика, а значит и хранилище, были повреждены, или еще что, но факт остается фактом. Крикуны там постоянно орали, и я чувствовал ментально удары их пси-волн. Это могло ударить по мне и хранилищу, вполне, что видимо и произошло. Причем, мне именно переродиться нужно, и желательно в теле одаренного, потому как если оно будет одарено пси-силами, мне это ничем не поможет. Так что я готовился уйти, и спецслужбы Союза мне помогут. Поэтому, когда полковник кивнул своим мыслям, то спросил: «Месть, конечно, я же не моральный урод или отморозок, я сам никогда никому не подойду и не убью, не покалечу или еще что сделаю, я всегда только отвечаю, они сами мне липовое дело начали шить, а я такие подставы под срок, ох как не люблю». Ответ был вполне адекватным, на мой взгляд. Понял, что вербовка шла, отпустили бы, если бы подписал согласие, но я же не идиот, так что эти двое получили то, что заслуживали. Не я к ним пришел, а не ко мне, как и вы сейчас. Меня удивляет твое спокойствие. Что это? Уверенность в себе, что сможешь уйти, или просто отсутствие чувства страха? Оба момента, сразу подтвердил я, не раздумывая. Вы думаете, что я добровольский, старшина из спецуры, награжденный множеством наград? Не сильно ошиблись, я перерожденец. Про таких еще Высоцкий пел, религия индусов. Только вот я перерождаюсь в новых телах с собственной памятью. Раньше тоже землянином был, даже Афган прошел, водилой будучи, однако погиб, и оказался в мире, где была магия. В теле 10-летнего мальца, младшего принца крупной империи. Там знали, кто я. В общем, нелюбимым ребенком был. Все деньги, что давали мне на содержание, я пускал на лабораторию, наняв местных магов. Задача стояла, чтобы и дальше у меня перерождения шли. Тут специально мою душу захватили, сунули в тело умирающего принца, что свою душу уже потерял. И за 60 лет маги справились, мне на душу наложили двойную ауру, что и позволяет при смерти перерождаться со своей памятью. Так и жил, но родственнички захотели получить доступ к моим исследованиям за просто так. Направили ко мне гвардейцев, и те меня убили во время боя. Очнулся в мире космических технологий, где космические корабли бороздят просторы Вселенной. Там было здорово, но погиб, и снова Земля и Афган. Очнулся в теле призывника на сборном пункте, где он уже попал в команду, что едет в Афганистан. Долго жил, видел закат жизни на Земле, один из немногих выживших в бункере. Экологию погубили, вот все и вымерли. Вы не волнуйтесь, это не скоро, но через 200 лет живых на планете не останется. Планета избавлялась от раковой опухоли под названием «люди». Снова миры с комическими технологиями. И вот так жил, даже магические способности приобрел в одном из миров, наложниц своих, вот этих. Разные способности заимел, пока не очнулся в теле Добровольского, в поезде призывников. Пограничником мне быть не захотелось, благо рядом встал состав с призывниками, что везут в Афган, и смог к ним перебраться, дальше уже воевал и вон девчат охаживал. «Так ты хамелеон?» — сказал полковник, что внимательно меня слушал. «Хамелеон, меняешь тела как перчатки, таких как ты только по поведению вычислить и можно. Хм, а мне нравится, действительно похоже, ну пусть хамелеоном буду. Все это интересно, но к чему ты завел этот разговор?» — спросил тот и напрягся, когда я снял салфетку с ног, положив на стол, и встал. Вот так, подойдя к Инне, положил ей руки на плечи и пояснил: «Дело в том, что одно из моих способностей не в порядке, и я опасаюсь его потерять. Поэтому мне срочно нужно уйти на перерождение, и желательно попасть в тело мага, чтобы понять, что там не так, а ваши люди мне в этом помогут». Тут я на глазах шокированного полковника убрал сначала младшую жену, потом старшую, что, к слову, с не меньшим интересом слушали меня, они таких подробностей не знали. Я же достал пистолет Макарова и, держа на прицеле полковника, сел на свое место, отправил в рот ложку с кусочком торта, свободной рукой, и продолжил: «Вижу, как ваши люди напряглись, явно распределяя роли так, чтобы и меня взять, и вы не пострадали. Не стрелять», — громко приказал своим полковник, после чего посмотрел на меня и сказал: «Значит, хочешь, чтобы мои люди убили тебя? Это в моих планах. Жду последний вопрос, что будет в будущем, помимо экологии. А мне нужно это знать, а разве нет? Стоит знать, что пятнистая мразь, как в будущем будут называть Горбачева, развалит страну своей перестройкой, к 93-му избежит в США, где и будет жить до своей смерти. Он был их агентом, а поможет ему с развалом некто Ельцин, из секретариата Москвы, став первым президентом нового государства, Российской Федерации, военных подчинит, партбилет под камеру сожжет, говоря о демократии, и из танков Дом Совета расстреляет. Народ пойдет за ним, он же будет обещать 100 сортов колбасы. Не обманет, только есть эту колбасу будет нельзя, химия и бумага. Это будет военный переворот. А ваша организация ничего делать не будет. Те, кто успеют подлизать Ельцину, получат высокие посты. После развала начнется анархия, профессора будут в переходах торговать трусами из Турции, потому как институты все закроют, и платить им зарплату не будут. Девушки станут мечтать стать проститутками, и будут ими становиться, сгорая как бабочки. Парни пойдут в организованную преступность, другие станут нацистами, славя Гитлера. Будут срывать с ветеранов награды и избивать, крича в лицо, что если бы не они, мы бы жили в Европе. Все республики отделятся, там вспыхнет махровый национализм. Русских будут убивать прямо на улицах, делать рабами, особенно на Кавказе и гнать прочь, крича, что это наша земля. Две войны, первая и вторая чеченские, на Карабахе и Приднестровье войны. Отлично история повернется, да, как же вам об этом не знать. И все благодаря вам из КГБ, что это даже не предотвратили, а помогли совершить. Многие получили места у кормушек, а кто-то и персональное место на кладбище. Из тех, кто слишком много знал. И знаете, я не вмешивался в историю, хотя мог, мне просто плевать было. После этого я выстрелил тому в ногу и, вскочив, начал стрелять в оперативников, не на поражение, но раны наносил серьезные, в основном по конечностям. Неудивительно, что меня нашпиговали свинцом, и довольно быстро. Тут группа захвата действовала без промедления. Правда, я не был убит, полковник продолжал орать приказ взять меня живым. Ранен, обездвижен, хорошо стреляют, но серьезных ран не было. Поэтому достал ручную гранату, F1, запал уже шипел, кольцо выдернул и рычаг отпустил давно, еще когда служил, и положил на грудь. Белая рубаха оплывала кровью. Меня уже крутили, вырывая гранату, смелые парни, но было поздно. А я улыбался, видя, как утаскивают полковника волоком прочь, потом взрыв и темнота. А я действительно торопился, потому как терять хранилище не хотел категорически. А мысли были только о желании попасть в одаренного магических миров. А вдруг поможет внутренняя настройка на это? Еще знаете что? Я не был уверен, что хранилище переживет мое перерождение. По идее, стоило бы его освободить, девчат с детьми устроить в каком из государств, но меня как заклинило, когда я осознал, что произошло с хранилищем. Мол, нужно снова стать магом и поскорее глянуть, что там у меня происходит. Амулеты, из тех, что сделал в запас, тут не помогут. Тут именно дар мага нужен. Так что, если потеряю хранилище и содержимое, особенно жены детей, это будет на моей совести. Я просто не уверен, что сохраню его. А так с улыбкой встретил новое перерождение. Полковник был прав, я хамелеон. Уф-эф, двойная аура действительно в порядке и все произошло как надо. Очнулся я в момент, когда с меня, с похотливым сопением, стягивали штаны, переворачивая на живот. На шее удавка, горло болело, похоже, придушили парня, да перестарались, раз в это тело попал я. Отреагировал я мигом, беря тело под контроль, перекатился и ударом руки, ноги были спутаны штанами в районе щиколоток, ударил в горло щепоткой пальцев, отчего мелкий мужичок, в одеждах сталкера, захрипел и на бок завалился. А я на свалке, на славе, без сомнений, полуразобранные корпуса вокруг. В одном нахожусь, опознал. Пока тот хрипел, я еще два удара нанес, отчего вырубил несостоявшегося насильника, с интересом глянув на свои новые ручки. Опять мелкий пацан вытащил нож из ножен напавшего на меня и вообще снял с того все ценное. Он мне для допроса нужен, не убивал. Скинул удавку, она все еще на шее была и связал тому руки за спиной, на щиколотках и локтях, на всякий случай. Все же я пока не особо боец. После этого стал приводить одежду в порядок, с интересом осматриваясь. В принципе, попадание стоящее, где та планета с порталом и поселение, где есть маги, знаю, сбегу со славы, доберусь, выкуплю из рабов какого мага, или похищу, и тот поможет, если уж сам в одаренного не попал. Да и не факт, может одаренный парнишка, а вот запускать хранилище или погодить, пока маг магическим зрением не глянет, стоит подумать. Любопытно, заканчивая осмотр, пробормотал я, а нахожусь в корпусе старого рудовоза, да редкой модели, их по-моему и выпустили всего штук 100, по меркам империи, ни о чем, и корпус был довольно тщательно вычищен, даже нагорелые блоки, это редкость, пока же попил воды из фляжки, после всплеска адреналина в крови, хотелось пить и есть, так что не отказал себе в этом удовольствии, воды попил, и поел, в сумке сталкера отличные сэндвичи с ветчиной были, свежак, заодно вещи перебрал, нашел все, что снято с мальца было, телу лет 10, не больше, и что со сталкера этого, похотливого урода. Кстати, на ремне кобура с лучеметом была, или из отрицалого и оружия из судового схрона, или планета открыта, уже не тюрьма, вот у пленного и выясню. А так неплохой хабар, хороший тестер ремонтника, инструментарий, хватало ценного, несколько снятых блоков в бауле. Я как раз закончил все изучать, когда застонал и зашевелился мой пленник, вот и пошел допрос, да быстрый, уже через полчаса, я вынул его ноги из костра, обгуливались, и пока тот со стонами отползал, в ужасе тараща на меня глаза, сел на обломок переборки и поразмыслил, я был прав, славы открыто, уже лет 50 как, и особо добычи тут нет, славия, что несколько десятков лет была раем для авантюристов разного рода, медленно пустела, да еще на нее налет крикунов был, что очень сильно ударило по славе. Почти все свалки выработаны, два перерабатывающих завода уже закрыли, тут остались те, кто привык к славе, фермеры или просто живет, все же планета получила рейтинг D. Этот тип не из бывших зэка, из авантюристов, большой любитель детей, в том самом смысле, скрывал это, не в розыске. Так что я достал лучемет и выстрелил ему в голову, точно в висок, хватит ему уже безобразия учинять, что по поводу как я смог справиться со взрослым мужичком, то я ударил по нужным точкам, на время парализовал его, и тот не мог шевелиться и помешать мне сунуть ему ноги в костер, но все чувствовал, вот и все, тот стал уползать, шевелясь как гусеница, ноги еще плохо чувствовал, волочились, но боли и вонь горевшей плоти вполне, а теперь все, труп, так что собравшись, загрузился так, что шатало, все же с двоих вещи, и направился к выходу, куда идти, я в курсе, да огонь потушил, с помощью пионерского способа, тут вообще на свалке пожары, это бедствие, и угореть в дыму можно, и банально сгореть, но хуже всего корпуса выгорают и их только на переплавку, останешься без добычи, поэтому и используют огонь, очень осторожно, в безопасных местах, тем более его не я разводил, языки огня в костре плясали еще когда очнулся. Тот себе, видимо, похлебку решил сварить. Котелок с водой стоял наготове. А так новости неплохие. Планета открыта. Добывай судно и лети прочь. Вопрос стоит, как добыть. Да вообще-то оно уже есть. Катерок стоит у городка, этой свалки, что принадлежал Типусу, из-за которого попал в это тело. Ключ доступа тот в вещах хранил. Нашел, узнал, где катер стоит и есть ли внутри ловушки. Опытные сталкеры ставят. Этот опытным был, есть ловушка, магнитная мина. Код к ней тоже получил. Катерок так себе, мелкий, на две каюты и два помещения, слабый варп-двигатель. Надо будет поменять на что мощнее. В идеале вообще добыть среднее судно. Еще нужно все узнать по мальцу, в тело которого попал. В магазинах тот наверняка примелькался, там и выясню. Вот так и шагал, с перекурами. Не скажу, что тело прям дохлое, жилистый парнишка, просто груза слишком много, вот и не выдерживал. Нужен отдых, без этого никак. А пока двигался к выходу со свалки, то размышлял. Не о том, что поторопился я уйти на перерождение, смысл жалеть, если уже сделал, а в том, что маг магическим зрением у меня на ауре ничего не увидит. Амулеты от воровства моих идей защищал, думаете, хранилище и двойную ауру не защитил? Я помнил, как меня трясло, попав в магический мир, боялся, что местные, обнаружив образование на ауре, могут им навредить. Не из-за желания это сделать, просто из-за любопытно, интереса изучить. Хорошо меня за дефектного одаренного приняли, это и спасло тогда. А тут на виду чистая аура. А вот так ли это? Вот и хочу выяснить с помощью нанятого мага. И что плохо, чтобы он смог это сделать, нужно учить его, а это не на один год. Не хочу выдавать свои секреты, не хочу и все тут. Поэтому была надежда, что я все же в одаренного попал, как и желал, и добравшись до планеты с порталом, проведу там инициацию. Вот это самый лучший путь, лучший из всего, что я бы пожелал. Вот такие дела. Пока же покинув территорию свалки, так тяжело нагруженный и шел уверенно в сторону стоянок катеров и судов, поглядывая по сторонам. К слову, в вещах парнишки, в тело которого я попал, тоже нашелся лучемет, легкий, для скрытого ношения, вполне рабочий. Даже два запасных зарядных картриджа было, так что трофейный в кобуре на ремне, а этот в складках одежды спрятал. Катер нашел, правда не сразу, распространенная модель. Тут таких два десятка, а среднее судно. Основной ориентир, что дал сталкер, видимо улетело, не вижу тут такой модели. Поэтому просто обходил, пока один писком сигнала и открытием аппарели не подтвердил, это то, что мне нужно. Сначала кодом с планшета сталкера отключил мину, и только потом прошел на борт. Да аккуратно, проверил, однако ловушек больше не было. Аппарель сразу закрыл, чтобы никто не зашел. Ну и свинарник, осматриваясь, пробормотал я. Помимо катера я еще имел 1500 кредов на банковском чипе. Тут креды теперь хождение имеют, никаких бонов администрации тюрьмы. Пароль к нему тоже имею, все со сталкера. Он сам на нулях был, игрок, но хоть это. Первым делом выгрузил все вещи в жилой каюте. Вторую тот как место хранения хлама держал, и перешел в рубку. Комп работал в минимальном режиме, перевел на средний, и ввел код к нему, после чего сменил и перезапустил. Ну вот и все. Также проверил и узнал, что к компу привязано два ключа доступа. Лишние отрезал, а свой переписал. Задерживаться не стал, вранец набрал хабары на продажу, снова мину запустил, покидая катер, и легкой походкой, не в том виде, как до катера добирался, груз куда легче, в сторону жилых строений торгового квартала этого города. Сначала распродал добычу, едва 1100 кредов смог получить, ну и прошелся по магазинам. Быстро выяснил, что попал в Кая Бегуна, члена крупной молодежной банды этой свалки. На побегушках паренек, сирота, поэтому его и знали, доставлял информацию. Посыльный тот, видимо, потому его сталкер и смог перехватить одного. Я переоделся, одежду, что на мне была, сменил на почти новый комбинезон космолетчика, маломерку моего размера, и обувь, куртку с капюшоном. Тут осень была, прохладно, так что закупил, что мне нужно, в основном припасы, и также бегом вернулся. Кая тут хорошо знали, я уже пустил слух о потере памяти после нападения, но с местной ватагой из шайки, в которой тот состоял, встречаться я не хотел. Поэтому, благополучно вернувшись на борт катера, вскоре поднял его и перелетел вообще на другую сторону Славии, где также была свалка. Еще работала. Родных у парнишки нет, из сорной травы, то есть, из детей авантюристов, что тут жили и работали, мечтая стать быстро богатыми. Многие становились, что есть, то есть, но не меньше или пропадало, или спускали деньги во множестве игровых домов, основной источник дохода наместника планеты. Тут я стал распродавать вообще все барахло, что было на катере, личные вещи бывшего хозяина в том числе. Ну, заработал за 3 дня не так и много, но около 20000 кредов набралось. За 1000 купил в отличном состоянии бытовой дроид. Программу управления для компа катера не брал, у него была. Раньше на судне был такой дроид, но сталкер его продал, когда совсем проигрался. Так что приписал, перезапустил и дальше тот шуршал. Моющую химию я купил, и дроид доводил катер до идеала. Легче продать сверкающую конфетку, чем мрачное и грязное нечто. Цена выше будет. Катер должен радовать глаз хозяев. Вот так пару дней я приводил его в порядок, сам системы все обслужил, кое-что поменял и продал. 2 девушки взяли, явно сталкеры из молодых. Так-то тут его цена 1020. Я же смог до 30 поднять и продать. Дроид бонусом шел. Вот так, имея 51000 кредов, я оказался на улице с одним ранцем вещей при себе. Впрочем, что дальше делать, давно спланировано, поэтому не медлил. Первым делом направился в офис продаж платформ и купил одну. Не арендовал, хотя тут такая возможность была. Взял малую грузовую платформу, на ней к гостинице. Снял номер на 10 дней, оплатив, с питанием, завтраки и ужины, без обеда, вещи в номере оставил, одноместный, ну и полетел на окраину города, к одному торговцу, что давал в аренду ремонтные дроиды, именно что универсалы. Уже разузнал насчет этого, купить не могу, тут цены от 60, за совсем убитых, до 70 за новые, денег мало, нужно заработать, что и собирался сделать, а цена за аренду кусалась, по 1000 кредов за дроид в сутки, а мне 2 нужно. Все деньги в залог отдал, за 2 дня оплатил аренду 2 вполне справных ремонтников, получив вторичные коды и планшет ремонтника для управления, и полетел к первой стоянке среднего судна, где требовался именно ремонтник. Техники и механики такую работу не потянут. Слишком низка квалификация у них. Поначалу капитан и хозяин судна мне доступ давать не хотел, но я убрал мелкие повреждения обшивки, чем подтвердил, знания имею. И дальше уже провел полный ремонт, последствия встречи с пиратами, да реактор обслужил. В общем, за два дня заработал 22 тысячи, и это очень неплохо. Все же зажимать и обманывать меня капитан не стал, все честно отдал. Вот и я честно поработал. Слетал к торговцу, продлил аренду на 10 дней, двадцатка ушла, и продолжил работы. Тут довольно солидно судов, работа находилась. За этот день 5 тысяч заработал, за второй, должен был 9 получить. Дорогая оплата у ремонтников, но владелец кинул, сообщив, что платить не будет. Плохо работа сделана, хорошее судно у того было. Кинул, потерял судно, я по такому принципу живу. Успел купить программы взлома у хакера, и доработать их в свободное время, так что пока судном занимался, имея доступ к компу, и взломал его. Если бы заплатил, этого бы не потребовалось, а так просто забрал среднее судно себе, хотя и небольших размеров. Хорошая доплата за работу. Ну и все, пора к планете с порталом. Теперь деньги на это были. Мое судно «Хамелеон» вышло из прыжка на дальней орбите нужной планеты, и пока я осматривался, используя боевые радары и сканеры, то прикидывал, с чего начать. И да, маршрут к этой планете я не помнил, да там немалый объем информации, вычисления и координат прыжков. Однако у меня в хранилище был диск памяти, где была копия информации с катера, на котором я тогда и летел к Империи. Сохранил. Только вот хранилище было закрыто, и я потратил немало времени, чтобы его открыть. Да и тут месяц ушел, медитациями подавал прану, пока не открылось. Какое счастье, хранилище при мне со всем содержимым, снова запустил кач, но жены детей не доставал. Подожду лет 5, там и достану, подрасту. А вообще стоит сказать большое спасибо тому жмоту, что не захотел мне платить за работу, сделанную в срок и качественно, за что ручаюсь. Однако тот попытался меня кинуть. Сделать из местных технологий станнер содружества, несложно с моими знаниями, и сделал, вырубил им хозяина судна, жену его, двух дочек и зятя. Работали те перевозчиками, судно чисто грузовое, доставляли грузы. Так что погрузил их манипулятором дроида на свою платформу и отвез в гостиницу, где номер снимаю. Кликнул местных прощелык, заплатив за выпивку, и те всех пятерых подняли в номер, бросив грудой на полу. Я запер дверь, очнутся через 5 часов сами, выйдут. Сам вернул ремонтников хозяину, и тот отдал залог, порядок, и на судно, перелетев на другую свалку и продал груз. Я говорил же, те перевозчики, как раз груз тут взяли, на планете, транзитный, как я понял, вот и продал его, а потом и судно. Оно мне не подходило. Купил за 1 000 000 среднего класса, грузопассажирское судно, новехонькое, только с верфи. Приобрел также 3 ремонтных дроидов, тоже новье, пару боевых, штурмовики, и начал оснащать судно для долгого полета, закупая необходимое и устанавливая. Это техническая мастерская, спортзал, хороший медкубрик, регенерин, оборудование обучения спаков, сами спаки разных линеек специальностей. Деньги лихо уходили, но хватило установить 2 батареи хороших пульсаров. Это все. Денег уже не хватало, подрабатывал ремонтником, пуская в оснащение судна, на судовых дроидов. А тут и кидало примчался. Нашел меня через неделю, требовал все вернусь, но орал тихо, стараясь не нервировать обоих штурмовиков, что стояли у открытой аппарели. Я же искренне его поблагодарил, его кидок позволил мне подготовиться к тем планам, что я имею. Так что иди своей дорогой и спасибо за такую щедрость. Сыпя проклятиями, тот ушел. Пробовал пожаловаться в администрацию наместника, но его просто послали, тут на планете категории D, такие дела не разбирают, только убийства, и они решаются между собой самими. И дали контакт местных наемников. Тот их нанял, денег значит были, и меня ждали на орбите. 3 недели подготовки, я и судно изрядно модернизировал, а когда поднялся на орбиту, там ждал рейдер наемников, примерно в такой же массе, как и мое судно, и вооружено не хуже, чем у меня. Флотские системы стали арбитрами, когда наемник на общей волне вышел на меня и вызвал на дуэль, или сразу предложил сдаться. На выбор, я принял вызов, а так как я своими силами, даже без магии псионики модернизировал судно, серьезно подняв его возможности, то бой вышел в одни ворота, хотя против меня была опытная команда. Вроде паритет, но нет, моя победа, заодно испытал все, что сделал. Всего 6 залпов и тот запарил корпусом, с выбитой артиллерией и поврежденной ходовой. Добить арбитр не дал, признав мою победу. Так что я разогнался и покинул систему, пока с судном наемника проводили спасательные операции. А дальше до окраин империи, заканчивая недоделки и устраняя повреждения, все же и меня задели. Тут и хранилище заработало, так что маршрут с картой навигационной залил на комп своего судна, что назвал «Хамелеон», перезапустил комп, и дальше прыгая по уже разведанным системам, вот добрался до нужной планеты. Даже название ее не знаю, да и без разницы мне, если уж быть честным, что я приобрел помимо того, что уже описал. 4 малых платформы, грузопассажирская и просто грузовая, 3 армейская, бронированная со станковым лучеметом в башне, закрытого типа. 4. Это малый летающий 3D-принтер для создания линейки боеприпасов. К моим штурмовикам подходит. Повезло найти этот принтер. Потом 2 малых катера, оба с варп-двигателями. Один сверхлегкий, салон общий с рубкой, хорошо санузел есть, 10 тонн весил. Уберу в хранилище, когда место будет. Да собственно убрал уже, достав часть вещей. Те же самолеты и топливо к ним в трюме «Хамелеона» теперь, а второй больше. 30 тонн, с 2 каютами. Спасательное судно, держу на всякий случай. Все новое, закуплены расходники и топливо. Большую часть пути я занимался судном, совершенствуя, а не так наспех, как на славе. Тело в порядок привел, не в лучшем состоянии оно, лекарские амулеты отлично помогли, до идеала довел. Да, жен достал, пусть тут будут. Обучал их на медицинском оборудовании, за время пути обе получили начальные знания пилотов, навигаторов и операторов артиллерийских систем. Уже получили опыт прыжков, давал доступ к пульту пилота и артиллериста. Постреляли по камням. Потом Инна медика, уже сама обучала через спаки, а Алла повара. Вот, будет меня замещать, а то не умеет она, это не ее. Ничего, на кухне освоилась, опыта наработала, готовила на нас троих, детей я не доставал, и готовила очень даже неплохо. Потом еще Алла получила знание администратора. Ну и все, мы прибыли. А где портал? Спросил я растерянно, когда сенсоры дальнего видения показали нужный континент и огромную оплывшую яму, где раньше основание портала было. Поселение на месте даже разрослось, а портала не было. Вывезли или уничтожили? Думаю, вывезли. В системе явно бой был, много мусора, но ничего целого я не приметил. Видимо, почистили победители. Да, сюрприз насчет пропажи портала был, я на него рассчитывал, хотел уйти в миры Содружества, или Земли, хоть узнаю, где портал. Пока же Алла, что была за пультом пилота, а ее очередь, Инна за пультом канонира, а я на месте навигатора, увела судно за спутник, там его оставили, и на втором катере, первый в хранилище, перелетели к планете. Снова Алла за пультом, первый опыт посадки на планету и маневрирования в атмосфере, а это не просто, пусть учиться, а летели к тому поселению, надеясь найти магов. Да, буду искать себе работника и обучать его, потому как я себя уже амулетом проверил, чистая аура, я не попал в неинициированного одаренного. Пустышка, а жаль. Посадку мы совершили в роще, оставили катер под охраной одного десантника и на малой армейской платформе, а тут уже расцветать начинало, полетели к поселению. Впрочем, платформу я убрал и мы по караванной тропе, к поселению направились. Женщины мои оделись, как и полагается по местной моде, 70-летней давности, подобие паранджи, и шли за мной, показывая, что я их хозяин. Платья длинные, ноги скрыли. Правила тут такие, наслаждаться формами своих наложниц мог лишь их хозяин или муж. Вообще рисковать ими не хотелось, но кто будет общаться с 11-летним щеглом? Да, за полгода, а столько времени прошло, я подрос и перевалил через этот возраст. Так вот, обе жены мне нужны, чтобы показать мой статус, облегчить с местными общение. Не думаю, что тут со мной будут общаться, а так уверен не откажут. За час мы добрались до поселения, с интересом изучая, что вокруг происходит. На мне пошитая самостоятельно одежда, но смотреться стильно. Ну я так надеюсь, сам же жил, не в комбинезоне космолетчика же выходить. Тут похоже имперцы были. И как расстались с местными, узнавать на собственном опыте не хочу. Поселение не было окружено крепостной стеной или чего подобное. Даже крокодилы спокойно себе грелись у вытащенных на берег лодок рыбаков. Идиллия. На нас с интересом поглядывали, даже парочка молодых парней следом пошла, Видно, что не сводили глаз с пятых точек моих жен, вот это уже наглость. Незаметно достал и облучил их с Таннером. Пусть полежат, отдохнут. А я чем дальше шел, тем больше хмурился. Амулет, настроенный на одаренных, показывал ноль. В поселении всего один одаренный, точнее одаренная, и то не инициированная. По совету Аллы, та в таком поселении жила, я стал искать глашатаев. Сначала кменяли, продал два слитка металла, обычное железо. Денег не так и много выручил, но оплатить работу глашатаев смог. Мы с женами с интересом его слушали, был старичок, это тут наподобие ходячей звуковой газеты. Для начала я был прав, тут был флот империи, был бой с кем-то, отчего имперцы понесли серьезные потери и были злы на всех и вся, местным тоже досталось. Впрочем, имперцы забрали кольцо с основанием и отбыли. Я примерно представляю ту технику, что способна это сделать, так что это возможно. Также имперцы заинтересовались магией, усыпляли поселения, как-то определяли магов среди немагов и забирали. Очистили планету от одаренных полностью и отбыли. Больше их тут не видели. Лет 30 уже. И портала нет, новых не забрасывает. История, конечно, занимательная, надо сказать, многое прояснилось, но надежды я не терял, так что мы направились на рынок. А вообще я по ауре той одаренной шел, что сканер показывал, а та на рынке была. А как, так она рабыня. Пробормотал я, обнаружив клетки. Среди них я в одной клетке и нашел искомое, трех явно сестер, блондинки голубоглазые, одной 12, потом 10 лет и младшей около 6. Да 6 есть, сканер показал. Если и выкупать, то всех разделять точно не стоит. Вот так, остановившись у клетки, я стал изучать всех трех девчушек. Они обнажены были, и клетка накрыта таканью, чтобы те не обгорели. Старшая и была одаренной. Ко мне тут же подскочил торговец, говоря: «Очень дорогой товар, только вчера поступил в продажу. Три сестры. Мужчин не знали. Вижу, что не знали. Цена – по 100 аллирану за каждую. В магическом мире, где я проходил обучение, один алларян соответствовал золотому. И товар действительно дорогой. Вон мои жены цену имели, когда их на продажу везли. Одна 25 монет, другая 30. Что-то взорвался торговец. По золотому слитку за каждую. Согласен, быстро ответил торговец и с радостным предвкушением следил, как я сунул руку в сумку и достаю первый слиток в 2 килограмма, потом второй и третий. Понятно, все они из хранилища, да и золото техническое, оно немного стоит, закупил на Славии полтонны. Так что замок сняли, девчат вывели, бонусом выдали одеяние, ну простыни, и мои жены показали, как правильно заворачиваться. Все, все три девочки мои наложницы, ну станут ими, когда вырастут и войдут в возраст, а брать малолеток и выращивать, обучая, обычная практика в гаремах, жены не возражали и одобрили мою покупку. Девочки миленькие, так вот, закупились на рынке, одежда не только наложницам, но и жены себе подбирали украшения, двинули обратно к выходу, но не тут-то было, только рынок покинули, как местная стража встала на пути. Я напрягся, отдавать свежекупленных наложниц не собирался. Уверен, они причина такого интереса стражи. Вас хочет видеть наш господин. Сказано было отнюдь не вежливым тоном, а приказным. Мол, следуйте за нами. Вообще через порталы дворяне попадали, те тут быстро выстраивали привычную им иерархию. Например, на планете 20 разных поселений, где главы именно дворяне, а тут в самом большом поселении, у бывшего портал, правил аж аристократ, точнее его потомок, тот умер, бароном был. Это мне Алла пояснила, а она тут родилась и жила, пока ее отец не продал. Дорогой товар, я же осмотрел посланцев с ног до головы, и выпитив губу, спросил: а я желаю видеть вашего господина, желаете, с нажимом сказал старший. Не угадал, не желаю. Стража тут же и легла на утрамбованную землю, а мы двинули дальше. Я не стал убирать станнир, мало ли пригодится, сам же был защищен амулетом личной защиты. Малышки жались к Алле, я уже сообщил, что те в гареме и это старшая жена, старшая над ними, со всеми вопросами к ней. Так что защиту те искали не у меня, а у нее, а так как наседка квахтала над новичками. Вот так мы покинули поселение, метров 100 успели пройти, как нас начал нагонять конный отряд. А, все-таки лошади тут есть, а чего раньше прятали, или сюда закинуло позже. До этого валами пользовались, может быть и так, да, глянул сканером, лошадей в поселении всего 1,5 десятка, включая этих семерых со всадниками, в одеждах местной гвардии. Личная охрана барона, видимо, мало пока разводит. Пока я размышлял, выйдя вперед, женщины за мной, те уже сблизились, останавливая горцующих коней. «Повелитель желает пообщаться с вами, господин маг», поклонившись, сказал офицер. «Я не маг», хмыкнул я. «Небесник», скривился от презрения тот, и сплюнул мне под ноги. Усыпив этих, я достал свою армейскую платформу, усадил на десантные лавки девчат, и мы полетели к катеру. Там я прибрал платформу, десантников в трюм завел, девчата уже на борту были, готовили катер, зашел следом, и судно начало подниматься на орбиту, там к судну. Впрочем, покидать я систему не собирался. Да, имперцы, как будто зная мои планы, за три десятка лет до них, вывезли и портал, и всех магов. Ну прям по рукам бьют. Я, конечно, выкручусь, но сколько мне это будет стоить? А почему остался? Нужен материал для ученицы, и я знаю, где хороший выход с изумрудами в горах. Поработаю, добывая, а там полетим обратно к Славе. Вполне удобное место стоянки. Почему и нет? Так что расселил девчат по каютам. У каждой своя, и пусть те попросились вместе жить, никто не запрещал, живите вместе. Просто каюты за каждой закреплены, а ночевать там или нет, зависит от каждой. Девчата заметно трусили, но Алла быстро навела порядок и начала обучать традициям гарема. Сестры уже немного обучены были, а тут уже персональный подход чисто для моего гарема. Ну и плюс обучение использования систем судна, те даже в санузле не знали, что делать, так что заняты были все. И да, ими расплатились за долги, поэтому в клетке на виду держали. Сам спустился к нужным горам, найдя долинку и выругался. Чертовы имперцы, настоящая саранча. Тут явно видны работы шахтерских дронов. Так что стал набирать воду в надувные баки и возил на судно, что поставил на орбите. А я там на борту неплохой бассейн сделал, место отдыха, шезлонги, потолочные лампы имитировали светило. Только бассейн пуст, воды столько не запасал. А тут залил, проверил на герметичность, да еще запас сделал. Задерживаться не стали, разгон, Инна за пультом пилота, и уход в прыжок. За время пути обучу двух старших сестер русскому и единому, чтобы осваивали их, а старшую инициирую, все для этого у меня было, и что делать, даже то, что я не маг, не мешало, знал. Ну и начну давать начальные знания. Дальше от ее способности осваивать информацию будет зависеть. Кстати, сестер по старшинству звали Лея, Маана и Чила. Лея старшая. Кстати, заметил всполохи в ауре Мааны. Похоже, та тоже будет одаренной, но дар пока прорастал и зарождался. Надеюсь, тут я поживу подольше. Все же о крикунах в этом мире уже лет 20 не слышано было. Пропали. Застонав сквозь зубы, все тело болело, я открыл глаза, пытаясь понять, где я. Ну, земля и Афган, это точно, их очередь, поэтому особо не сомневался. Да и состояние тела показывало, что оно сильно повреждено. О, опять Зиндан, пробормотал я, беря под контроль голосовые связки. Осмотревшись, я поморщился, один был, в тряпье, бадья с парашей и ведро с водой и черпаком, классика. Наверху деревянная решетка и голубое небо, день. Пока же стараюсь определить, насколько я травмирован, да параллельно медитируя, чтобы запустить хранилище, я и стал вспоминать, как эти 5 лет прошли. Чертовы имперцы, именно спецслужбы и загоняли меня. Их скрытые разведывательные спутники были в той системе и на орбите планеты, и шли записи того, что приходило. Как я достаю из ниоткуда платформу или убираю, фиксация этого тоже произошла. Те, видимо, посещают систему нечасто, может, раз в год снимают материалы. Ну и последовал приказ найти и взять. Какое судно и какая у него регистрация известна. Мы как раз вернулись на Славию, я активно Лею обучал, инициация прошла отлично, через неделю как покинули планету. Способная девочка, и видно, что интерес к этой науке я смог в ней зажечь, а тут попытка захвата. Отбился магией и боевыми средствами. Наемники работали, их обычно нанимали спецслужбы для грязных дел, а так как несколько я взял, включая старшего, что на связи с куратором, допрос и быстро разобрался, в чем дело, и сбежал. Мы меняли суда, 3 раза, планеты, год висели в одной из систем, но нас находили. Прав был тот полковник КГБ, хамелеона можно найти только по поведению, а у меня привычки так вросли в суть, что я все делал неосознанно, так и вычисляли. Спецслужбы всех своих агентов задействовали, изменение внешности и ДНК не помогало, находили. Причем, легко, а по ауре, сканировали амулетами разные планеты и находили. Оказалось, у них на службе теперь маги, видимо, те самые, вот их и задействовали, а ауру я изменить не мог. Носил амулет ложной ауры, есть такое, но это другое. Все это длилось, пока меня не перехватили. Новое бегство с очередной планеты категории D, и был абордаж. Там движки расстреляли, СБ флота работала. Я едва успел всех детей и девчат убрать в хранилище, полностью его опустошив, и все, во время боя, сознательно рванул свое судно, реактор подорвал, с абордажниками. Месть моя такая, это потому как 5 лет у меня прошли, что по обучению Леи, та освоила язык единый, а также математические спаки, по расчетам, и когда я начал давать серьезные знания по артефакторике, та осваивала их быстро. За 3 года я дал ей многое, да и в большинстве та производила амулеты под моим приглядом. У меня был амулет ока, что показывал магические линии, я видел, как та плела, создавала плетение и внедряла в основы амулетов, обучение шло семимильными шагами. Наконец на 4-й год, под конец его, та аккуратно смогла снять защиту с двойной ауры и хранилища. Я был прав, хранилище в разносе, пузырями покрыто, как грыжа на покрышке, да еще дестабилизирует двойную ауру, раскачивая ее. Делать ничего, пришлось полностью освободить хранилище, ох и барахла же я хранил, и удалять его. Ауру не удалял, та в порядке и вреда ей не нанесли, а значит я еще могу перерождаться. Ну и с нуля начали создавать новое аурное хранилище, Лея под моим присмотром делала. Заодно выяснили, почему старое в разнос пошло.